Глава 9. Сотников неподвижно лежал на скамье за столом. Наверное, уснул. А рыбак пересел поближе к окну и из-за косяка стал наблюдать за тропинкой. Он немного перебил голод картошкой. Делать тут ему было нечего, но и уйти было нельзя. Приходилось ждать. А кому неизвестно, что ждать и догонять хуже всего. Наверное, по этой или еще по какой-либо причине в нем начала расти досада, даже злость, хотя злиться вроде и не было на кого, разве на Сотникова, которого он не мог оставить на этих детей. Хозяйка не возвращалась, послать за ней он не решался, как в таком деле полагаться на ребятенка. И он сидел у окна, неизвестно чего ожидая, прислушиваясь к случайным звукам извне. По ту сторону перегородки повставали дети, слышалась их приглушенная возня в кровати, иногда на проходе отдвигалась дерюшка, и в щели появлялась мурзатая, любопытствующая личика, но она тут же исчезала, девочка там крикливо командовала, никого не выпуская из-за перегородки. Рыбак до мельчайших подробностей изучил стежку за окном, остатки разломанной изгороди и край неогороженного кладбища с колючим кустарником на меже. Тряпка, затыкавшая разбитое стекло, неплохо скрывала его в окне. На сыром гниловатом подоконнике стояло несколько грязных пустых пузырьков от лекарств, валялись клубок льняных ниток и тряпичная кукла, глаза и рот, которые были небрежно нарисованы чернилами. Напротив, за столом, беспокойно дышал во сне Сотников, которого надо было устроить надежнее, но для этого нужна была хозяйка. Томясь и нервничая в неопределенном своем ожидании, рыбак почти с неприязнью слушал нездоровое дыхание товарища, все больше сокрушаясь от того, что им так не повезло сегодня. И все из-за Сотникова. Рыбак был не злой человек, но сам, обладая неплохим здоровьем, относился к больным без излишнего сочувствия, не понимая иногда, как это возможно простудиться, занемочь, расхвораться. Действительно, — думал он, — заболеть на войне — самое нелепое, что можно и придумать. За время продолжительной службы в армии в нем появилось несколько пренебрежительное чувство к слабым, болезненным, разного рода неудачникам, которые по тем или другим причинам чего-то не могли, не умели. Он старался уметь и мочь все. Правда, до войны кое в чем было трудновато, особенно когда дело касалось грамотности, образования. Он не любил книжной науки, для которой нужны были терпение и усидчивость. Рыбаку больше по душе было живое, реальное дело, со всеми его хлопотами, трудностями, неувязками. Наверное, поэтому он 3 года прослужил старшиной роты. Характером его Бог не обидел. Энергии также хватало. На войне рыбаку в некотором смысле оказалось даже легко, по крайней мере, просто. Цель борьбы была очевидной, а над прочими обстоятельствами он не очень раздумывал. В их партизанской жизни приходилось очень несладко, но все-таки легче, чем прошлым летом на фронте. И рыбак был доволен. В общем, ему пока что везло. Наибольшие беды его обходили, он понял, что главное в их тактике — не растеряться, не прозевать, вовремя принять решение. Наверное, смысл партизанской борьбы заключался в том, чтобы, отстаивая собственную жизнь, чинить вред врагу, и тут он чувствовал себя полноценным партизанским бойцом.